Но минуты текли, а волнение не проходило. Даже наоборот. Мелани обнаруживала в себе неведомые и сладостные позывы и желания, каких в ней не будило даже приближение брачной ночи. То была потребность отдаться, быть взятой, растаять в жаре другого тела. Но тот, чье приближение она видела на черном экране своего воображения, не был Франсисом. У него пока еще не было ни лица, ни прочих мужских атрибутов, потому что даже побывав несколько раз в музее Лувра, Мелани не могла себе представить мужчину во плоти. Тот, кого она видела сейчас мысленным взором, обладал только большими загорелыми руками, с обесцвеченными солнцем волосами и мешками под глазами. Зато это были глаза глубокой морской синевы. Медленно, словно в гипнотическом оцепенении, Мелани отделилась от двери и подошла к высокому тусклому зеркалу в золоченой раме, мерцавшему между двумя занавешенными окнами. Сначала ее отражение в нем было смутным, потом при ее приближении стало четче. Ей мешала большая китайская ваза с цветами, и она поставила ее на пол, а потом застыла перед этим светящимся, словно бы не ее, отражением. Почти не шевелясь и не отрывая глаз от зеркала, она стала снимать с себя одежду, один предмет за другим, пока последний из них не упал к ее ногам. Тогда она распустила волосы и только теперь, перестав всматриваться в глаза незнакомки в зеркале, пригляделась к своему телу. Бледнокожие фигуры с мягкими очертаниями словно выступала из морской пучины. Такое впечатление возникало из-за зеленых перламутровых отблесков на старой зеркальной поверхности. Потом в камине вспыхнуло полено, и свет оживил плоть, придал силуэт юной девичьей груди, с которой, как с форм прекрасной Аспасии, можно было бы лепить древнегреческий кубок и еще незавершенной, но многообещающей линии плеч усилил шелковистую белизну живота на двух колоннах, длинных ногах, место схождения которых уже занималось золотым пламенем. Внезапный шум заставил девушку вздрогнуть. Антуан покинул свою комнату, наверняка отправился к себе в мастерскую. Мелани знала, что там он искал убежище от бессонницы. Значит, и ее место сейчас там. Словно подталкиваемая внутренней силой, заставлявшей ее сойти с благоразумного пути детства, она отвернулась от зеркала, показавшего ей ее красоту, и, не позаботившись ни захватить пеньюар, ни обуться, взялась за дверную ручку, потянула, вышла в узкую галерею, куда выходили двери комнат. Опасности ненужных встреч не было. Виктория и Прудан ночевали на нижнем этаже, в большой комнате с выходом в сад, рядом с кладовой для фруктов. Нагая, как Ева в первое утро человечества, не ощущая ступнями холода пола, она пробралась к лестнице, ведшей на террасу. Со стен на нее смотрели портреты женщин с напудренными волосами, напуганных ее смелостью, и мужчин в париках, чей суровый взгляд загорался укоризной. Но она их не видела, ибо все ее мысли были устремлены к тому, к кому ее так влекло, к теплу его рук, прикосновения которых она жаждала. Мелани не приходило в голову, что он может отвергнуть ее дар, ведь она знала, что дар этот будет несравненным, и что если этой ночью Антуан его не примет, то ей будет одна дорога — в омут головой. Этим вечером отвергнутая обманщиком мужем девушка снова решила разыграть в орлянку собственную жизнь. Или, пленивший ее, достойный ее мужчина сделает ее женщиной, или ей не жить, потому что она не находила в себе сил брести по темному лабиринту замыслов де Варена, вооруженная только своей молодостью и неопытностью. Откуда взять силы вдохновения, если она никому не нужна? Вот и дверь мастерской. Мелани открыла ее без малейшего колебания, но бесшумно. Антуан сидел на диване, освещенный свечами в железном канделябре, и как будто дремал. Но нет. Время от времени он добавлял новый штришок к рисунку, который держал на коленях. Медленно, очень медленно, Мелани выступила из тени и оказалась на свету. Потрясенный, непонимающий, сон это или явь, художник также осторожно выпрямился. Рисунок и уголек упали на ковер. С расширенными глазами, зачарованный, он глядел на эту золотую богиню, вынырнувшую из темных глубин. Ему казалось, что перед ним ожила Венера, кисти Боттичелли. А еще ему подумалось, что это ответ на те вопросы, которые теснились у него в сердце с тех пор, как он повстречал обманутую новобрачную. Ответ на тот властный зов, то влечение, что охватило его в оборвавшийся совсем недавно миг, когда затворилась дверь и потух свет, который он готов был вобрать в себя. Впечатление было такое, будто Антуан оторвался от мира живых, так что оставаться в собственной комнате было невозможно. Чем занять часы бессонницы, на которые его обрекало учащенно бьющееся сердце? И он сбежал оттуда, чтобы попытаться поскорее запечатлеть на бумаге тот новый лик, то ли увиденный, то ли привидевшийся. Но она сама поспешила на зов его желания, нагая, дарящая всю себя. Застыв перед ней, он разрывался между желанием сгрести ее в объятия и внезапным смирением. Чем он заслужил? Это божественное подношение? Плод ее невинности. Вправе ли он сорвать этот цветок, которому еще только предстоит раскрыться? Мелани остановилась, не дойдя до Антуана нескольких шагов, не смея шелохнуться, уже не дыша. Все ее существо превратилось в один вопрос, нашептываемый страстью. Мгновение, и она шарахнется прочь, пустится на утек. «Чего же ты ждешь, глупец?» Принеслись у нее в голове неожиданные чужие слова. И словно расколдованный этим беззвучным зовом, Антуан раскрыл ей объятия и выкинул из головы все сомнения, мигом ставшие неуместными. Минуло более суток, когда уже в сгущающихся сумерках художник вылез со своего панар Левассора перед Гранд-отелем, расположившимся на самом краешке мыса в Кап-Мартен между Монако и Ментоной. Белизна домиков и башенок вокруг имела в этот вечерний час волшебный оттенок пармских фиалок. Как ни кутался он в широкий плащ из козьей шерсти, как ни надвигал на глаза твидовую шляпу, как ни прятал глаза под очками, привратник мгновенно его узнал. «Месье Лоран! Вот радость! Надеюсь, месье не утомился в пути?» «Все отлично, Эмиль, благодарю. Если вас не затруднит, окажите мне услугу. Достаньте из машины чемодан, а машину поставьте в гараж. Я еле держусь на ногах. Так хочется спать». Отряхнув себя по собачьей пыль, Антуан миновал колонны крыльца и вошел в гостиницу, где был встречен со всей учтивостью. «Если месье желает видеть ее величество, то, полагаю, она пробудет у нас еще недели две. Нынче в Англии такая погода, что она не торопится назад в Чизльхерст. Иными словами, мне может повезти. Как ее здоровье? Могу вас заверить, оно превосходно. Сегодня она прогуливалась по тропе таможенников вместе с мсье Пьетри, мадемуазель Бессано, мадемуазель Кастельбажак. Мне посчастливилось их поприветствовать. Надеюсь, завтра мне тоже достанется эта честь. Но скажите, Легран, не слыхали ли вы о паре молодоженов, собирающихся провести медовый месяц в Кап? Маркиз и маркиза де Варен, полагаю. Совершенно верно, вы их видели. служащий с золотыми ключами ответил с улыбкой, уравновешивавшей упрек в его голосе. «Еще нет, месье Лоран. Виллу, утопающую в деревьях и цветах, выбирают не для того, чтобы сразу по приезде окунаться в космополитический мир отеля. Но они прибыли?» «Полагаю, да. Повар виллы Торре Клементина, чья икра оказалась не по вкусу господину маркизу, явился вчера вечером к нашему шеф-повару за иранской икрой». «Что это, вилла Торре Клементина?» Вопрос оскорбил Леграна, и тот взглянул на Лорана с тревогой. «Я полагал, вы лучше знакомы с Кап-Мартен, месье Лоран. Вилла принадлежит мадам Стерн. Это большой дом в византийском стиле, весь в золотой мозаике, статуях, вазах и так далее. И, кстати, соседняя вилла принадлежит ее величеству императрице». «Теперь понятно». Антуан сам недоумевал, как он умудрился забыть это невероятное сооружение. «Значит, они там?» «Совершенно верно». Мадам Стерн согласилась предоставить виллу господину де Варену для его медового месяца. Молодые пробудут там месяц, после чего отправятся в Италию. «В таком случае мне придется отменить свои планы. Я хотел встретиться с господином де Вареном, но теперь вижу, что это было бы не кстати. Прошу меня извинить, но вы совершенно правы. Молодой паре нужно прежде всего уединение. Удивительно, что вы узнали о том, что они здесь. Мы с ним старые друзья. Спасибо, Легран. Поговорить с вами всегда большое удовольствие. А сейчас я закажу ужин в номер и лягу спать. Желаю вам доброй ночи, месье Лоран. Я сейчас же пришлю вам официанта с меню из ресторана». Уже через минуту, опершись на ограду балкона, выходящего на склонившееся над обрывом искривленные приморские сосны, которыми славится мыс в Кап-Мартен, Антуан провожал взглядом затухающий над морем отблеск севшего солнца. То, что он услышал в холле, сбило его с толку. Как возможно, чтобы господин и госпожа де Варен находились в нескольких шагах от него, когда ему лучше кого бы то ни было известно, где скрывается подлинная маркиза? Это могло означать только одно. Де Варен подстраивал похищение жены из Средиземноморского экспресса и заранее подготовил сообщницу для исполнения роли новобрачной на вилле Торре Клементина. Раз так, свадебное путешествие вполне могло растянуться на несколько месяцев и завершиться где-нибудь в далеких краях. Велика была вероятность того, что де Варенов снова увидят в Париже очень нескоро. «Завтра», — сказал себе Антуан вслух, — «я подумаю обо всем этом завтра. Сегодня я слишком устал». Но он не мог заставить себя не думать о Мелани, с которой он в поездке мысленно не расставался ни на минуту. Всякий раз, когда белую дорогу заливало солнечным светом, она появлялась перед его мысленным взором такой, какой возникла перед ним волшебной ночью, чтобы отдаться. В золотом свечении, сводящей с ума, восхитительной, исполненной нетронутой красоты. Становясь женщиной, она издала совсем тихий стон. Глаза ее оставались открытыми, огромные, темные, как небо, которая сейчас смыкалась с бескрайней и бездонной синевой моря. Потом, улыбаясь, она крепко обняла его, чтобы усилить их слияние. Позже она со счастливым вздохом забылась, уронив голову Антуану на грудь и залепив его своими волосами. Перед рассветом он нежно укутал ее в старый красный плед, сотканный вручную, и отнес в свою спальню, где ласково уложил на кровать. Прохлада свежих простыней разбудила ее. Не открывая глаз, она потянулась к нему губами и после поцелуя опять забылась целительным, судя по улыбке, сном. Спустя час Сполоснувшись ледяной водой и взбодрив себя несколькими чашками кофе, Антуан уже ехал в направлении Дюранса. Бодрящий холодок раннего утра делал еще острее радость вернувшейся молодости. Он снова ощущал себя 20-летним. Ему было так хорошо, что в пути он старался не размышлять над вопросами, которые не могли не волновать другую, щепетильную и выше всего ценящую покой сторону его натуры. Он был слишком счастлив, чтобы пытаться найти ответы на все вопросы. Теперь, полной решимости отложить заботы на завтра и насладиться прелестью момента, он сполна вкусил красоту пейзажа, принял ванну, полакомился жареным лангустом и побаловал себя чудесным шабли. Не вылезая из стеганого халата, он рухнул ничком на кровать и прямо так, со сложенными на груди руками и раскинутыми ногами, провалился в глубокий, счастливый сон без сновидений. Вилла Кирнос была отделена от отеля парком и обширной рощей и, казалось, плыла на волнах густой средиземноморской растительности. Изящное белое здание в один этаж с большой террасой и угловой беседкой было похоже на корону, водруженную на мыс. За ним виднелась рыжая скала Монако, а перед ним не было ничего, кроме бескрайнего морского простора. Вдали угадывался Корсиканский берег, который в ясную погоду можно было увидеть невооруженным глазом. Возвели ее от силы лет 10 тому назад на огромном участке, принадлежавшем герцогине Аоста, урожденной Летиции Бонапарт, по чертежам особы, решившей проводить здесь зимы, императрицы Евгении, вдовы Наполеона III. Дочь, выжженной солнцем Испании, она надеялась, что здешний целительный климат хотя бы немного ослабит боль от постигших ее бедствий, смерти супруга и, главное, сына Эжена, молодого наследника императорской короны, павшего в Зулуленде, где он дрался на стороне англичан. По ее требованию парк с широкими аллеями был разбит таким образом, чтобы приморские сосны, лавры, мирты, бугенвиллеи и все дикие растения чувствовали себя как можно вольготнее и росли свободно. «Не по душе мне все эти пальмы, которыми так гордятся садовники», — признавалась она. Калитку этого парка Антуан толкнул следующим утром с решимостью завсегдатая, уверенного в радушном приеме. Старый дворецкий, вышедший его встречать, был сама любезность. «Месье Лоран!» — вскричал он с широкой улыбкой. «Ее Величество будет счастливо вас принять!» Мне неловко ее тревожить. Нужно было ее предупредить, но не хватило времени. «Не надо извиняться! Я предупрежу месье Пьектри, ее секретаря. В данный момент ее Величество диктует письма». Дворецкий распахнул перед гостем дверь маленькой гостиной, где царила обстановка лучших дней империи. Декор Тюильри, Сен-Клу и Компьеня. Красные бархатные шторы, кресла, обтянутые репсом с большими шишками, кистями и помпонами. Обилие позумента, стулья и столики черного дерева, инкрустированные листьями и цветами из перламутра и слоновой кости. Портрет погибшего сына императрицы на мольберте. Антуану он был хорошо знаком, ведь он сам написал его по фотографии.